Глава 63. Артём. Робкий солнечный луч падает на лицо, и я лениво приоткрываю веки. Первое, на что обращаю внимание, — это Вася, сопящая рядом. Придвигаюсь к ней поближе и зарываюсь носом в её мягкие волосы. Мне так хорошо, что даже соднящая боль в коленях кажется приятной. Вчерашняя возня на песке не прошла бесследно. Спал я непозволительно мало, но при этом чувствую необъяснимую бодрость, будто целый чайник кофе выдул. Внутри бурлит какая-то неуемная энергия, а голова кажется на удивление ясной. Неужели это Солнцева на меня так действует? Приподнимаюсь на локте и принимаюсь изучать ее красивый профиль. Оттрюненные губы, вздернутый нос, веер светлых, но густых ресниц. Кажется, перед сном Вася умудрилась смыть косметику, поэтому сейчас выглядит невообразимо юной. На вид ей больше 16 не дашь, вот честно. Мне хочется навалиться на нее сверху и затискать до полусмерти, но я борюсь со своим желанием. Пусть поспит подольше, отдохнет и наберется сил. От греха подальше слезаю с кровати и неспешно исследую крохотный домик, который мы арендовали. На самом деле, изначально мы даже не планировали сюда заходить, рассчитывая провести всю ночь на пляже, но внезапно вспыхнувшая страсть внесла свои коррективы. Домик состоит из небольшой спальни, кухоньки и совмещенного санузла. Места мало, обстановка старенькая, но нас с Васей это не смутило. Честно говоря, прошлой ночью нам вообще было не до обстановки. Не включая света, мы нашли кровать и исчезли из реальности на несколько поистине упоительных часов. Надо бы повторить, когда она проснется. Наспех умывшись, я бреду на кухню и ставлю на плиту чайник. Еды в домике нет, зато есть чайные пакетики, а от чашки крепкого черного я бы не отказался. Вася, успевшая облачиться в изрядно измятую одежду, показывается в дверях, когда я устраиваюсь у распахнутого окна и наслаждаюсь столь нехарактерной для столицы и оттого вдвойне ценной тишиной. «Привет, малая!» Скидываюсь я, ощущая, как взволнованно ёкает сердце. «Надо же! Никогда не замечал за собой такого!» «Доброе утро!» Солнцева потирает заспанное лицо и садится напротив. «А мне чаёк организуешь?» Поднявшись, делаю для неё напиток, а Вася тем временем интересуется. «Давно проснулся?» «Минут 15 назад». В свете яркого утра мы оба уже не такие смелые, как ночью. Безумство улеглось, возбуждение отступило, и теперь мы остались один на один с переменами, которые принёс вчерашний вечер. Лично я ни о чём не жалею и ни в чём не сомневаюсь. Моими действиями руководил не азарт и даже не алкоголь. Я просто хотел Васю, хотел быть с ней тогда и сейчас, поэтому считаю произошедшее правильным и искренне надеюсь, что Солнцева думает так же. «Какие дальше планы?» — спрашиваю я, ставя перед Васей чашку. «Да никаких», — она пожимает плечами. «Поеду домой, приму душ, вечером, может, по магазинам пройдусь. А ты когда в Москву возвращаешься?» «Вообще-то я хотела обсудить это с тобой». «Со мной?» — она почему-то удивляется. «Ну да, думаю, нам стоит обговорить, как действовать дальше». Я беру Васю за руку, но девушка, как-то странно смутившись, выдергивает ладонь из моих пальцев. Затем она правда чешет нос, но мне отчего-то кажется, что настоящая причина ее отстраненности не в этом. В конце концов, почесать нос можно было и другой рукой. «О чем ты, Тём?» Из ее рта вылетает нервный смешок. «О каком дальше ты говоришь?» «Я говорю о нас с тобой, о нашем будущем, Вась». Слова даются с трудом, потому что выражение ее лица мне не нравится. Я больше не вижу карамельную девочку, которая стонала в моих объятиях прошлой ночью. Передо мной снова надменная снежная королева с остальным блеском в глазах. «У нас нет будущего», — пугающе просто произносит она. «Ты, видимо, меня неправильно понял». Ее холодный взгляд не скользит, не трогает, не касается. Он бьет наотмашь с такой небывалой силой, что я падаю, срываюсь со стрия собственных надежд и кубарем лечу куда-то в непроглядную вязкую бездну боли и унижения. «Ты ведь шутишь, да?» Ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. Я все еще не могу поверить, что Вася говорит всерьез, что после стольких лет топтания на месте она опять отказывается идти со мной вперед. «Боже, До меня только сейчас в полной мере доходит, каким глупцом я был. Плыл по жизни, выбирая непересекающиеся с ней маршруты. Заглушал тоску по ней поддельным и безопасным. Обманывал сам себя ровно до тех пор, пока она, ломая все устои, опять не возникла на моем горизонте. Прекрасная, как детская мечта, и необратимая, как сердечный приступ. «Тём, пойми, рано или поздно это должно было случиться». Она сочувственно наклоняет голову, а меня от этого явно снисходительного жеста начинает мутить. «Мы закрыли юношеский гештальт, и теперь пора жить дальше. У тебя на носу свадьба, меня тоже парень ждет». «Парень?» Меня будто обухом по голове ударили, аж огненные искры из глаз посыпались. «Ты не говорила, что у тебя есть парень, да и вчера на празднике моих родителей ты была одна». «Ну и что?» Вася усмехается. «Ты тоже был один, но это же не значит, что тебе не к кому идти». Я горю заживо. Горю, выжигая наполняющий комнату кислород. Каждый следующий вдох — боль. Каждый новый выдох — страдание. «У тебя правда кто-то есть?» С губ срывается не голос, хрип. «Да, как и у тебя. Поэтому давай без драматизма, он ни к чему». Вася невозмутимо поправляет волосы и добавляет. «Тетя Алина говорила, что твоя невеста беременна. Ребенка больше нет». Обрубаю. «Да, сочувствую». Она опускает взгляд. «Но ты просто вспомни, что почувствовал, когда увидел тесты на беременность, первые УЗИ. Согласись, эти впечатления были незабываемыми». Смотрю на Васю, который очерчивает пальцами невидимые узоры на столешнице, и вдруг понимаю, что никогда не видел ни теста, ни результатов УЗИ. Я вообще ни черта не видел. Почему Аделина ничего мне не показывала? Неудобные чувства, словно промокшая фанера, разбухают в груди. Зажмурившись, отгоняю их подальше. Заталкиваю в самый потаенный угол души. Потом. Все потом. Сейчас важно совсем другое. «Вась». Я сползаю со стула и, опустившись перед ней на колени, снова ловлю маленькую ручку. Она пытается вырваться, но я не отпускаю. Держу крепко. «Пожалуйста, не отталкивай меня. Давай сбежим ото всех, а? Ты пошлешь к черту своего парня, а я расстанусь с Аделинкой». «Артём, ты в своем уме?» «Черт, Василис, мы с тобой и так столько лет потеряли. Любили не тех, связывали свою жизнь не с теми. Так, может, пора уже, наконец, сделать правильный выбор?» Я заглядываю ей в глаза в надежде увидеть там хотя бы отблески понимания, но напарываюсь лишь на глухую стену безразличия. Кажется, прошлая ночь для нее действительно была лишь игрой. «Господи! Какой же я идиот! Она ведь даже не скрывала этого!» «Слабо не влюбиться, Солнцева?» С горечью повторяю фразу, которую она вчера бросила, как мне казалось, в шутку. Ужасное осознание придавливает гранитной плитой, но я до последнего надеюсь, что ошибся. «Не слабо, Соколов?» Ее губы растягиваются в мстительной улыбке, подтверждая мои худшие опасения. «Как видишь?» Лучше бы она плюнула мне в лицо, лучше бы обозвала, наорала, заблокировала в соцсетях, лучше бы вообще никогда со мной не разговаривала. Зачем действовать так грязно, так жестоко, Вася? Чем же я тебя обидел? Отшатываюсь от нее и, вконец обессилев, оседаю на пол. Раньше сказки о разбитом сердце казались мне чушью, но теперь я на собственной шкуре ощущаю, как это больно — нуждаться в том, кому ты не нужен. Солнцева поправляет пиджак и, поднявшись на ноги, идет к дверям. «Где мое приглашение, Тём?» — вспоминает вдруг. «Ты же обещал». «Очуметь. Походу, Васе нравится надо мной издеваться. Ведь очевидно же, что ей даром не сдалась моя свадьба. Вот даром не сдалась. Это нелепая просьба, лишь очередная попытка задеть меня побольнее. И, надо признать, ей это мастерски удается. Приближаюсь к рюкзаку, стоящему у порога, и дрожащими пальцами вытаскиваю из него немного помятую открытку. С каменным лицом вручаю ее Солнцевой, тщетно надеясь, что в ней проснется, если не совесть, то хотя бы сострадание. Однако подруга принимает приглашение, как ни в чем не бывало, деловито засовывает его в свою сумочку и, обувшись, щебечет. «Ну пока, Тём, не поминай лихом». Вся такая веселая, беззаботная, нарочито бодрая, аж бесит. «Вась, пожалуйста», — прошу я, превозмогая злость и обиду. «Это же не ты. Ты не такая. Откуда тебе знать, какая я? Ты 5 лет со мной не общался». Отвечает неожиданно резко, а потом, вздрогнув, берет чувство под контроль и уже спокойнее добавляет. У нашей истории уже давно истек срок давности, и я думаю, мы поставили красивую точку. Но я больше не хочу тебя видеть, Тём. Никогда. Она разворачивается и через плечо бросает. Женись на своей Аделине и постарайся стать счастливым. Считай это мое последнее желание. То самое, которое ты мне задолжал. С этими словами она толкает дверь и уходит. Спешит к воротам уверенной и легкой походкой, так ни разу и не обернувшись.